Ох, ну вставлю и свои 5. Папа очень уважал это дело, братец тоже. А с моим нынешним мужем мы уже стали уважать на пару. Но поскольку организм мой так счастливо устроен, что алкоголиком мне не сделаться, а жить рядом с мужем-алкоголиком тоже не мед, а еще ситуация такая, что уйти некуда, пришлось быстро-быстро шевелить извилинами и начинать себя родимой. Скажу коротко, во что верим, то и получаем. Как сказал Зеланд, видим в зеркале отражение той реальности, которую сами создаем. Вот и стала создавать трезвую реальность, начиная с себя, совершенно энергетически не вмешиваясь в слой жизни мужа. Ну, на первых порах пришлось попотеть, пьяный мужик, сомнительное удовольствие, и на горло собственной песни в виде претензий, скандалов, поучений тоже пришлось наступить. Ни про какой трансерфинг я и не знала тогда, но потом поняла, что интуитивно угадала правильный путь. Когда прижмет, чего хочешь, угадаешь. А еще вот тогда же попалась книга Эл Вилмы, а в ней слова, что если мужчина пьет, это потому, что сердце его жены закрыто для любви. Действительно, в основном были требования к нему и себе соответствовать определенным нормам морали и определенной модели поведения. Маятником. До любви было далеко. Любовь. Вот весь ответ. Ну и координация намерения. Как бы ни шло, все идет как надо. Но это, конечно, мое решение. У меня не было выхода, разъезжаться нам было некуда. Но и в этом плюс, я не убежала от проблемы, поэтому получилось ее решить. Да и муж мой хороший человек, с ним мне лучше, чем без него. Если же, конечно, кто-то хочет уйти, это его право. Может быть, он таким образом провоцирует расставание, чтобы быть оправданным в собственных глазах и глазах близких. Дескать, пьющий виноват. На самом деле, как вы понимаете, виноватых тут нет. Есть определенная картинка образа, которая отражается в зеркале. Меняйте образ, господа, и читайте посланника.